Хлеб жизни. Было время, не хватало хлеба. Голод был, и трудно было жить. Лишь одна была проблема, где бы хлеба раздобыть. И казалось, счастье в хлебе скрыто. Будет хлеб, не надо ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба дома нет. Так казалось. Но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Ну так что же, счастье засияло, ссоры, распри не калечат жизнь. Может быть, разводов меньше стало от того, что деньги завелись. В доме хлеб, и многое имея, гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно средь вещей в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. Нет дороже в мире ничего. Бог в ответ на все проблемы наши подарил нам Сына Своего. Это Он сказал: «Ко мне придите». Это Он покой среди скорбей. Иисус, наш любящий Спаситель, хлебом жизни, ставший для людей. Без Него ни радости, ни света, без Него погибель для души. Друг мой, брат, сегодня, слыша это, к Иисусу поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. В Нем источник жизни настоящий, жизни, не имеющей конца. Аминь.